— возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит, но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого, напряженного и пытливого в ожидании, с досадостью умолк, размашисто написал «пустит» и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь внушительного размера, что, казалось, один вид их должен был бы рассеять всякие сомнения Стрельцова. На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского. «Ужасно умная птица, кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует, и шкворчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси, как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал, сколько проживу на свете». Она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже раздобрилась, паскуда длиннохвостая. Но, между прочим, я на нее не в обиде. Выходит так, что 2 года могу смело воевать. Ни черта не убьют, очень даже прекрасно. Мне больше ничего и не надо. За 2 года должна же война прикончиться. Должна. Ну а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет, очень даже просто. «Ловко у тебя, парень, получается», — восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов. «Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны по боку ее предсказания». «А ты как хотел?» — рассудительно ответил Копытовский. «Мне, милый мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без утешения проживу своими силами». Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. На круглом мясистом лице его расплылась недоумевающая глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена. Громко воскликнул: «Стрельцов! Вот это номер!» А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь 30 минут назад. «Вернулся Николай. Вот и хорошо. А то уж больно не густо нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец. Просеял, как начастое сито». О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел подошедших товарищей. Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивавшуюся голову, на руку, дрожавшую мелкой старческой дрожью, и почти с ненавистью воззрившись в пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал: «Не ори, все равно он не слышит. Оглох». «Вовсе не слышит!» — еще более удивился Копытовский и снова хлопнул себе по ляжке. «Не слышит! Дальше что?» — медленно багровея повысил Лопахин голос. «Что ты тут по своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне артист нашелся! Он контужен!» И нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать. Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом отсвечиваешь. «Запекли тебе душу мои штаны!» — обиженно проговорил Копытовский. «В какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже!» И как их станешь латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них осталось-то, от штанов. В целости спереди одна мотня, сзади хлястик, а все остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься, и даже еще хуже, и ниток нету. Нитки теперь своей военторговской палаткой знаешь где? Небось, аж за Саратовом пылят. А ты, зная дно, долбишь, залатал бы, залатал бы.